Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио в виртуальной студии «Наша Россия» Алексей Орлов и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами вместе, и нас это очень радует, потому что очень надеемся, что наш диалог, наш посыл обязательно отложится в вашем сердце и даст росток чему-то тому, что сделает нашу жизнь намного лучше. Мы продолжаем рассматривать «Кодекс человека», целый такой сериал у нас получается. И сегодня очередная тема. Лишнее всегда удел зависимых людей, не ведающих себя и свою божественную суть. Итак, Александр Федорович, начинай разбор. Понял, пригвоздил ты меня. Вот смотрите, друзья, опять же, мы живем сегодня в нашем мире, который, ну, просто таки, прошит всеми вот этими, так сказать, примочками, которые якобы обозначают нашу жизнь как особенную, правильную, крутую, успешную там и так далее, и так далее. Вот. И это все часто выражается, ну, как бы, и скрытой мотивацией, кто и почему организовывает такой род жизни, и почему это именно с нами происходит. Так вот, сегодняшний западный мир, так называемый, да, он для того, чтобы постоянно, так сказать, осуществлять свою прибыль, как основной закон капитализма, он внушает нам постоянно, что ты не человек, если у тебя этого нету. Если у тебя там 30 пар туфлей в шкафу нету, если у тебя в гараже там 5 машин нету, ну и так далее, и так далее. И посмотрите те же самые сегодняшние там сериалы, фильмы или еще что-то такое, они все вот намекают на это, все нам постоянно показывают вот эти вот, так сказать, моменты, которые... А вспомните, что было у наших дедушек и бабушек. Один сундук с праздничной одеждой, который передавался из поколения в поколение, всегда содержался в чистоте, особой, так сказать, присущей этому народу знаковой, символической красоте, и это всех устраивало, и никто не гонялся за этими, так сказать, перьями какого-то там пресловутого успеха, и всех это вполне, так сказать, устраивало. Но есть, друзья, еще и, я бы сказал, другие психологические причины. Вот смотрите, человек – это такое своеобразное существо. С одной стороны, у него безграничный потенциал развития, да, а с другой стороны, он еще и, ну, так скажем, в биологической своей форме существа недалеко ушел от того, что называется животным началом. И у него постоянно идет вот эта дихотомия, постоянная борьба вырваться на уровень человека и идти развиваться бесконечно дальше или обслуживать свой животный потенциал. И сегодня, когда нам вся вот эта современная логика жизни, основанная на стяжании богатства, конкуренции, постоянных вот этих, так сказать, перьев какой-то своей значимости и т.д. и т.д., она нас все время вгоняет в соответствие этим моментам. Мы даже часто не задумываемся, а все ли нам надо для того, чтобы, так сказать, из этого списка для того, чтобы просто быть живыми, для того, чтобы иметь время себя чувствовать, понимать, постигать природу, развивать свой потенциал и так далее. Вообще не думаем. Это одна сторона. А другая сторона, вот смотрите, когда у человека нету вот этого опыта и внутреннего вопроса заглядывать чуть-чуть дальше и глубже, кроме как набор всех своих, так сказать, привычек, особенно вот этого первичного животного уровня, да, он даже не задумывается, что есть другое пространство, есть другие вопросы в жизни, есть на них ответы, есть другое качество, так сказать, существования себя в этой жизни, как восторг, как счастье, как радость, как любовь, как полнота жизни, как ее мудрость, разумность и так далее. Об этом даже речи не стоит. Вот. И получается, что с одной стороны у человека есть как бы вот эта путеводная душа, которая его пытается провести по вот этому опыту жизни, чтобы он вырос над ним, что-то осознал, что стал понимать, что он человек, а не просто вот это вот, животное, которое мечется в этой жизни в постоянном страхе и выживании. Вот. Вот об этом, когда нет такого опыта, когда нет таких, так сказать, учителей и примеров в жизни того же рода, семьи, он даже не задумывается об этом, у него все посвящено вот этим моментам. И с другой стороны, понимаете, когда ребенок вписывается в жизнь, он начинает наблюдать, ну, прежде всего, всех взрослых, с которыми он находится рядом. И там эти взрослые, особенно сегодня, да, они помешаны часто на вот этих всех, так сказать, примочках так называемой успешности сегодня, да, он тоже видит, как они гоняются то ли за этими вещами, то ли постоянно, так сказать, подчеркивают свою значимость. Или даже вот такие простые факты. Вот посмотрите, отец там взял со стола кусок хлеба, да, уже не имеет права никто. Уже ребенок, он отмечает, что это то, что мое, оно уже все, мое, не принадлежит, или, как говорится, не отдам, так хоть понадкусываю, да. Вот. И вот это вот модели поведения других, они побуждают ребенка, повторяя эти модели поведения, начинать вырабатывать в себе такие свойства и качества. И если в ребенке не выросло природное ощущение себя как уникального явления природы, чести и достоинства, основанное на совести, справедливости, на его искренности, отсутствие лжи по отношению к себе, своим там целям, задачам, своей искренности, в том, что он делает что-то действительно стоящее. Вот, когда этого нету, и когда это не выработано, он вынужден ориентироваться на так называемые внешние примеры. А сегодняшний мир этого так называемого либерализма, что он нам диктует, что он нам рассказывает, какие примеры? Примеры бесконечной гордыни и эгоизма. Да? И получается, что мне для того, чтобы чувствовать себя успешным, чтобы обслуживать этот эмоциональный фон такого рода, мне надо заниматься этими играми постоянными. И есть как бы два таких момента – быть или иметь. Ну, психологи часто, так сказать, пытаются рассмотреть содержание. Ну, помните, как Гамлет еще очень сильно сокрушался по поводу того, быть или не быть. Вот в чем вопрос. И что для него значило этот быть? Как он ответит на этот вопрос? Теперь представьте, каждый человек – это все существование одновременно. Со всем его полнотой, красотой, мудростью, восторгом, радостью и так далее. И все это в постоянной музыке, перемен и так далее. Вот какой человек знает это, какой человек это понимает, какой человек пустил себя в это переживание, чтобы эту всю полноту и восторг переживать? Далеко не все. И получается, чтобы чувствовать себя значимым, надо вот заниматься тем, чтобы ухватить из этого социальных отношений что-то, через что я буду иметь. А здесь часто срабатывают так называемые авторитеты. Да? Вот там у какого-то капиталиста там столько-то там яхты, например, да, или еще там у кого-то, у соседа там больше в доме там хрусталя или там еще что-то такого, да, вот, и получается, что мы, озираясь на вот эти вот общепринятые в этом странном социальном, так сказать, взаимодействии, вот эти шаблоны, что такое быть успешным, что такое позиционировать себя как не пустышка через владение вот этими всеми вещами, да, вот и получается, что человек, вовлекаясь в эту игру, он становится просто, ну, банально и примитивно и пошло зависим от того, что он без этих вещей, он не может чувствовать себя нормальным. Без этого лишнего, без этих, так сказать, модных, так называемых, так сказать, игрушек и примочек, он вроде как никто. И он начинает становиться просто тем самым стяжателем, который хватает все, что не попадя, что в его сознании хоть как-то соответствует его успехам там, и т.д. и т.д. И понимаете, с одной стороны, безграничный божественный потенциал, а с другой стороны, вот это общество, которое внушает нам, что ты можешь чувствовать себя каким-то там по-настоящему крутым или ого-го кем, да, только через владение какими-то самыми вещами. И получается, если мне там, допустим, 2-3 сковородки надо, да, ну, чтобы там перед соседкой дущей похвалиться и рассказать, что моя кухня круче, да, мне их надо штук 6, там, и такие, такие, такие, такие. Вот. Или, сказать, похвалиться еще каким-то там гардеробом, которого там у кого-то нету, да. Но это все ж лишнее, это все требует времени, забот, ухода, использования ресурсов. Вы посмотрите, что мы сделали с природой сегодня на нашей планете. Вот эти все бесконечные упаковки, все это, которое стоит, так сказать, половину стоимости всего товара. Вон, как приводили не раз уже пример, на севере Тихого океана, так сказать, плавают мусорные острова размером 1,5 миллиона квадратных километров. Это все деятельность людей, которые создавали это лишнее, которым теперь там и рыба, и все эти морские, так сказать, животные, так сказать, погибают, запутываются, так сказать, страдают там и так далее. Вот он пример того, как мы, гоняясь за всеми этими примочками так называемого успеха, начинаем становиться, просто не замечая это, зависимым. Вот если я, как часто женщины говорят, у меня одеть нечего. А в женской логике это значит, что у меня нового ничего нету. Поэтому надо опять хотя бы там пару-тройку раз в неделю сходить обязательно в супермаркет, там, поговориться, там 3-4-5 новых сумок с какими-то вещами принести и, так сказать, примеряя их каждый день, каждое утро, я вот чувствую, что вот, ну, вроде как я на плаву, я какой-то там особенный там и так далее. Вот получается, что вот такие, так сказать, примеры, такие убеждения, вот, они как бы делают вот эти лишние как бы необходимыми признаками нашего успеха там и так далее, и так далее. К сожалению, вот то, что мы сегодня наблюдаем, это логика обладать лишним, которая как-то меня обозначает как крутого, она захватила сознание очень многих людей и сегодня, как говорится, процветает сплошь и рядом. Вот, Леш, до следующего, так сказать, вопроса, что бы ты по этому поводу добавил от своего опыта, от своих наблюдений? Да на самом деле ты вот поднял ту тему, которая тоже уже хорошо разбиралась на разных круглых столах, выступлениях очень интересных людей, да я тоже об этом говорил. Не так давно, в прошлом веке, собрались братья-капиталисты, ну, братья между собой, которые друг друга еще и грызутся, в кавычках получается, которые задались вопросом, а как так? Вот мы производим качественный товар, а он может служить человеку 10 лет, 20, 100 лет, ну и где тогда наши прибыли? Но если он купил фитюлечку эту, эта фитюлечка у него тут бесконечно долго служит, она же качественная, мы же качественно выпускаем. Мы же боремся, чтобы качественно было. Ну и тогда какой-то умный из умных сказал, а давайте мы заложим туда, договорившись друг с другом, такую вот какую-нибудь хреновинку, такую-то ерундовинку, которая будет приводить эту вещь в ненужную, выводить ее из строя через какой-то, например, там срок, ну, например, там через год. Вот и тогда вы маленькие эти фитюлечки можете каждый год на каждого человека Земли выпускать, и все будет хорошо. И проблема ваша решится. И эти товарищи посовещались между собой, говорят, а что, хорошая мысль. И что мы сейчас видим? Мы видим, что какая-то техника, какое-то изделие, вот работает гарантийный срок, например, там написано 1 год, либо 2 года, а потом вдруг как по заказу чпокс и выходит из строя. Вообще причин нет, вы не били, не ломали, если это электрическая вещь, не пускали туда какой-то заряд электрический сверхмощный, ничем не облучали, она все равно выходит из строя. Самый-самый простой пример, чтобы всем стало понятно, это лампочки в автомобилях. Я вот, ну как автомобилист, я знаю постоянно, лампочки выгорают, причем обе, как правило, в один и тот же срок. Какого бы производителя вы ни покупали, самого-самого крутого, самого-самого вот такого, все равно она через какой-то срок выгорает. И самое-то интересное, вы когда берете эту лампочку и начинаете ее смотреть на просвет, спираль цела. Со спиралью ничего не произошло. Эта спираль, которая находится в вакууме, либо там в каком-то инертном газе, может работать еще сотни лет и не перегорит. Но в цоколе что-то выгорает. И там вот начинаешь, когда разбирать, вы видите, в цоколе вставлена тоненькая определенная проволочка, которая не защищена, как вот та спираль. И она при работе лампы разогревается, и там установлено, что вот через такое-то количество часов, там 10 тысяч часов, там условно, в кавычках, произойдет выгорание. То есть выгорает проволочка. То есть это специальное внедрение того, что портит изделие. То есть это заведомая порча изделий. По большому счету, вот можете взять эти все лампочки. Причем таким же образом лампы вот эти все работают и диодные. Вы берете лампу, а она выгорает у вас через какой-то срок. Даже, может быть, если там 10 тысяч часов нет работы, как обычно пишут. Ну, просто выгорает и все. И принести в суд и сказать, в этой вещи производитель заложил то, что вывело ее из строя. То есть я купил товар, который через какой-то срок становится некачественным. Он выходит из строя. И вот если все вот так вот собрались бы, мы бы обокрутили с вами не одно производство этих крупнейших капиталистов, которые играют по этой самой вот цепочке взаимосвязи, где друг другу все повязаны, друг за друга все держатся для того, чтобы иметь эту самую прибыль. Но никому же в голову не придет обанкротить таких паразитов, которые заведомо недобротный товар делают, который подвержен самоуничтожению через определенный срок. Никому в голову не придет. Это вот отсутствие коллективизма, отсутствие понимания. Вторая какая еще мысль была вброшена, помимо того, что вот у производителей. Вторая мысль была вброшена уже нам, как потребителям. О том, что если у тебя чего-то нового нет, ты лох. Если ты не следишь за модой, значит, ты идиот. Ну и так далее и тому подобное. И когда отняли творчество, которое свойственно каждому человеку, божественное творчество из нашего мира, у каждого из нас, из мозгов это творчество выбили, и созидание, заложили квази-творчество. Приобретай какую-то вещь, которая сейчас в тренде определенного бренда, и все будет у тебя хорошо. И поэтому творчество и созидание человеческое, природное, божественное, заменилось на так называемое, в кавычках, творчество, приобретение чего-то, чтобы изменить свой внешний вид. А у кого нет денег, те занимаются перестановкой в комнатах своих. Там есть программа, например, как правильно переставить мебель, чтобы было что-то хорошее, как ее там правильно покрасить, чтобы стало что-то более интересное. Я заметил, одинокие, как правило, женщины, а как правило, вот 99% одиноких женщин, у которых что-то не сложилось, как правило, которые чем-то недовольны, которые не могут себе позволить приобрести что-то. Либо так, а может все это вкупе. Занимаются вот этими самыми перестановками внутри дома. Каждый год ремонт, например, каждый год переклейка обоев, каждый год изменение там чего-то еще внутри. Вот у них прям как мания. Я говорю, так ты в том году делал ремонт, зачем тебе сейчас-то ремонт? Тебе и так все чисто, красиво. Ну вот захотелось. То есть внутренний непорядок, внутреннее неустройство, невозможность проявить себя как женщину в семье, как женщину в этом обществе, заставляет, следуя установкам клише паразитов, заниматься вот этим самым квазитворчеством, перестановкой мебели, докупкой чего-то, перекраской, переклейкой и так далее. Ну, естественно, самое простое, чем сказал, я уже тоже об этом сказал, это походы в магазины раз в неделю, либо раз в месяц, обновление своего гардероба. Да у тебя уже некуда девать. Некуда девать это все. Я поражен был тому, когда человек стоит и сжигает вещи в бочке, вот в деревне стоит и сжигает вещи. Говорит, ты что делаешь? Он говорит, дочка мне привезла два баула вещей и сказала их сжечь. Я говорю, почему? Начинаем просто, говорю, ну покажи вещи. Он показывает, без дырочки, без всякой грязи, ничего не потянуто. Хорошая кофта, хорошая рубаха, хорошие брюки, хорошая юбка. Ну все прекрасно. А это уже не носится. Не потому, что эта женщина стала пухлее, там, не нализательнее. Нет. Потому что это теперь не в моде. И вот он и два баула вот этих вот, в которых когда-то вот из магазина было принесено, или там три баула, он стоит и сжигает их, эти все вещи. И стоит чуть ли сам не рыдает. Ну, пожилой человек говорит, да если бы мне в Советском Союзе вот эти вещи принесли, сказали сжечь, да я бы глаза выцарапал там, кто мне сказал это сделать. Потому что у нас были вещи, те, которые мы носили, которые нам нравились, и то, что нам было удобно. А это же уничтожение природы. Ведь чтобы каждую кофточку, вот эту синтетическую или полусинтетическую сделать, нужно было добыть сначала огромное количество ресурсов. На 1 килограмм произведенного продукта тратится несколько тонн расходных материалов. Этих ископаемых, плюс доставка, перевозка, там топливо сожжено. Понимаете, вот на 1 килограмм тратится огромное количество ресурсов. Это наши ресурсы. Это мы уничтожаем свою землю. А людям это вложено в голову, что надо следить за модой. И даже если вещь хорошая, больше ее не носи. Выкидывай. Мода не такая, цвет не такой, там, фасон не такой, что угодно. И самое печальное, что мы это все взяли на вооружение, и мужчины тоже. И дети это все берут. И для всех самоуничтожение стало нормой. А потом кричим, экология плохая, дышать нечем, ресурсы дорожают. Так как же они за вас, дураков, дорожать-то не будут? Вы же как ослы повелись на это все. Вы как бараны исполняете эту волю паразитов. Ну как? Вы же грабите сами себя. Эти ресурсы – ваши ресурсы. Они расходуются на то, чтобы потом гнить на помойках, либо быть сожженными в бочках. Понимаете, что вы делаете? На кого вы потом можете жаловаться, кроме как на самих себя? Да к стенке подойдите, с разбегу долбаните, чтобы в мозгах у вас все стало на место. Но нельзя так больше жить. Это вот как раз и показатель того, что лишнее, лишнее, лишнее. А что такое лишнее? Лишнее происходит из слова «лишь», которое входит в лишение. вы лишаете, когда у вас лишнее, вы лишаете кого-то, либо чего-то, либо что-то. Понимаете? Вы у кого-то что-то отбираете. А когда мы замкнем всю цепочку, в итоге получится, что вы убираете, лишаете. У себя отбираете, лишаете себя. Вот и все. Это же надо быть таким глупым существом, чтобы это не понять и самого себя лишать этого, уничтожая все вокруг. Друзья, да те войны, которые идут, это получается заслуженная нами очистка от нас же идиотов этой земли. Те вулканы, которые сейчас просыпаются, это очистка от нас, идиотов, от неразумных существ. Потому что как животные мы не можем, а как человеки мы не стали. И поэтому уже земля от нас избавляется. Уже все идет к тому, что либо вы разумеете, что вы делаете, и станьте человеками, живите по-человечески, совместно, не в конкуренции. Либо сгниете, либо будете уничтожены, смыты. Вот и все. Задумайтесь об этом. Что вы делаете и кто вы после этого? Так что потом не плачьте, что летят бомбы из-за капиталистов, потому что им выгодно кого-то уничтожить, потому что денег это все стоит. Что потом? Вулкан какой-то жахает, там или наводнение, цунами, земля опускается, солнце печет и так далее. Потому что с такими идиотами, с такими дураками земля больше мириться не может. Не может. Мы сами себя загнали в этот унитаз. И кнопочка уже нажимается, и нас сольют как цивилизацию вот в эту самую канализацию. Мировую канализацию, где только отходы собираются. Мы балласт. Мы отходы, мы никто. Вот это, если вы не поймете, скоро нас здесь не будет. А я считаю, что человек способен это понять и быть человеком, и жить по-человечески. Хорошо, Лёс, очень отчетливо ты добавил многие грани интересные. Но смотрите, друзья, еще хотел бы, так сказать, дать вам почувствовать и понять, что вот эта вот гонка за лишним, да, особенно престижным и так далее, вот все психологи отмечают, что любая привычка, она, если ей заниматься и как бы поддерживать ее, она формируется буквально за 1.5-2 месяца. Мало того, вот эта вычурная радость в голове, как бы в голове от того, что вы стали успешным, потому что купили там новые какие-то вещи там и т.д. и т.д., вот, она вызывает определенное эмоциональное состояние. Вот вы немножко потренировали это ощущение, все, вы стали зависимы, как какой-то алкоголик или какой-то, так сказать, курящий наркоман, да, он формирует эту эмоциональную зависимость, он уже без этого не может. И то же самое здесь получается. Когда нам надо, чтобы чувствовать чувство радости от какого-то своего там превосходства, успеха, там, принадлежности моды там, или какому-то бренду, да, то вот обязательно надо вот этим заниматься. А это как раз то самое лишнее, которое забирает наше внутреннее пространство, подчеркиваю, внутреннее пространство, которое перестает заботиться об этом лишнем, а открывается для саморазвития, для понимания себя, для своего поиска своего, так сказать, предназначения, своего творческого потенциала, что само по себе это другой уровень жизни, другое качество, совершенно другое. Вот когда мы эти вещи не осознаем, то мы продолжаем жить вот в потоке вот этого рабства этим соответствием, этим каким-то там модным брендом там или еще что-то такое. А за этим опять же стоит вот то самое, что наше внутреннее пространство жизни забирается на обслуживание вот этих всех, так сказать, странных вещей, которые человечество надумало. А за ними часто стоит вот те самые скрытые, так сказать, мотивы, о которых говорил только что Алексей, когда эти буржуины, не хочется их называть по-людски, да, вот, они на этом просто делают прибыль. Ну, вот если вспомните раньше, допустим, автомобиль «Волга» ГАЗ-21, в нее металл был там где-то по 3-3,5 миллиметра, да, после кризиса 2008 года все, так сказать, производители автомобилей мировые собрались и решили, что металл теперь должен быть не более там миллиметра, а то и 0,7-0,5 миллиметра, для того, чтобы быстрее сгнивал, чтобы быстрее, так сказать, обновлялись машины, там, ну, то, о чем сейчас говорил Алексей. Понимаете, какая вот эта скрытая ложь для обслуживания чьей-то прибыли, она становится, так сказать, нашими, так сказать, маяками, к которым надо очень сильно стремиться, и мы становимся зависимы и от этого эмоционального фона, и от того, что нам внушают и так далее. Разве это жизнь? Заниматься обслуживанием то, что вам не надо, то, что гробит мир, природу, наши отношения, бесконечно это внушение, так сказать, престижа, конкуренции и так далее, о чем мы уже говорили не раз. Все это чрезвычайно действительно лишнее, когда мы тренируемся в этом, мы становимся просто у Бога зависимыми вот от всей этой, так сказать, мишуры, от всего этого, так сказать, престижа в кавычках. И, ну сами подумайте, стоит ли ради этого жить? Я надеюсь, мы сегодня, так сказать, привели достаточно много примеров, чтобы наши внутренние, так сказать, вопросы нашли ответы и показали нам, где же все-таки правда и то, что нам создаст другую жизнь, свободной от этой зависимости лишнего.